Все сходится. Лайонес покидают 80 человек в день. 500 в неделю. 25 тысяч в год. Возможно, это и есть ответ на тайну роста населения. Адьер потратил $25 на телеграмму шефу. Телеграмма гласила: «Эврика, я нашел». «Не можно ли потратить на одна одинокая чашка кофе, дорогая мадам? Я есть не бродяга, но лишенный человек». Случай представился на следующий день. Как обычно, подъехал автобус, но на этот раз толпа собралась слишком большая. Трое не влезли. Вовсе не обескураженные, они отошли, замахали руками, выкрикивая напутствие отъезжающим, потом повернулись и пошли по улице. Адьер стрелой выскочил из номера и последовал за ними через весь город на окраину по пыльной проселочной дороге, пока они не свернули и не вошли в старый амбар. «Ага», — сказал Адьер. Он сошел на обочину и присел на неразорвавшийся снаряд. «Ага, что?» «Ясно только, где искать ответ». Сумерки сгустились в кромешную тьму, и Адьер осторожно двинулся вперед. В этот момент его схватила пара рук, к лицу приложили что-то мягкое. «Одна одинокая чашка кофе для бедной несчастливец, достойный сэр. Щедрость благословит». Адьер пришел в себя на койке в маленькой комнате. Рядом за столом сидел и деловито писал седовласый джентльмен с резкими чертами лица. На краю стола находился радиоприемник. «Послушайте», — слабо начал Адьер. «Одну минуту, мистер Адьер», — вежливо сказал джентльмен и что-то сделал с радиоприемником. Над круглой медной плитой посреди комнаты возникло сияние, сгустившееся в девушку, нагую и очаровательную. Она подскочила к столу и затараторила: «Влниткиктлнк». Джентльмен улыбнулся и указал на дверь: «Пойдите, разрядитесь». Девушка моментально выбежала. «Вы шпионы», — обвинил Адьер. «Она говорила по-китайски». «Едва ли. Скорее, это старофранцузский. Середина 18 века. Простите». Он снова включил радио. Теперь свечение породило голову мужчину, заговорившего с отчаянной медлительностью. «Му, фу, блу, уау, хау, пу». Джентльмен указал на дверь. Мужчина вышел, еле переставляя ноги. «Мне кажется, недружелюбно», — продолжил седовласый джентльмен, — «что это влияние потока времени. Двигаясь вперед вместе с ним, они ускоряются. Идя против его течения, назад тормозятся. Разумеется, этот эффект через пару минут исчезает». «Что?» — выдохнул Адьер. «Путешествие во времени? Ну да». «Вот ведь интересно, люди привыкли рассуждать о путешествии во времени. Как оно будет использовано в археологии, истории и так далее. И никто не видел истинного его назначения. Терапия». «Терапия? Медицина?» «Да. Психологическое лечение для тех неприспособленных, которым не помогают другие средства. Мы позволяем им эмигрировать. Бежать. Наши станции расположены через каждые четверть века». «Не понимаю. Вы попали в иммиграционное бюро». «О, Господи!» — Адьер подскочил на койке. «Ответ к загадке. Сюда прибывают тысячи. Откуда?» «Из будущего, разумеется. Перемещение во времени стало возможным лишь с 2505 года». «Но те замедленные, вы говорили, что они идут из прошлого». «Да, но первоначально-то они из будущего. Просто решили, что зашли слишком далеко». Седовласый джентльмен задумчиво покачал головой. «Удивительно, какие ошибки совершают люди. Абсолютно теряют контакт с реальностью. Знал я одного. Его не устраивало ничто другое, как времена королевы Елизаветы.